как символ ущербного духа на нашей планете, как фактор эгоистического пренебрежения интересами других, должно быть устранено из нашей жизни. Иначе, какой смысл говорить нам о принципах здорового дыхания? Более противоестественного и отвратительного зрелища, чем курильщик на лыжах, представить себе трудно. Тем не менее, этот сюжет распространенный. Чтобы не заканчивать светлой главы темным штрихом, поведаю об одном оригинальном способе отказа от курения. Он любопытен тем, что здесь рефлекторная дуга преступления-наказания вытягивается не на 20 лет куда-то в абстрактное далеко, где меня то ли поджидает, то ли нет раковая пропасть, но отсрочка возмездия измеряется всего лишь несколькими часами, а то и минутами. Для того, чтобы эффективность исцеления была абсолютной, вы, как честный человек, должны пообещать себе, что, взяв на себя некое небольшое обязательство, будете неукоснительно выполнять его, иначе лишитесь самоуважения. В чем же заключается это обязательство? Вы побуждаете себя после каждой выкуренной папиросы или сигареты выпивать стакан холодной воды. Что тут особенного? Выкурил, выпил. Выкурил вторую, выпил второй стакан. Третий стакан, пить что-то не хочется. Но ведь вы честный человек. Раз взяли на себя обязательство, раз дали слово, то должны его сдержать. И вот возникает противоборство между желанием искурить и нежеланием ощущать тяжесть в мочевом пузыре. Однако желание выкурить еще одну-две все-таки одолевает вас, и тогда вы, как честный человек, начинаете сталкиваться с целым рядом случаев комических или трагических, но всегда неприятных. То вам настоятельно понадобится выйти из кабинета на глазах у начальства в самый драматический момент совещания, определяющего судьбу вашего отдела, то во время прогулки вас прижмет так, что свет станет немил, и вы попадете в страшно неловкое положение, нарушая правила благоприличия, со штрафованием и сообщением по месту работы о вашем отвратительном поступке. То в самый разгар лирического объяснения вы должны будете позорно бежать перед произнесением решающего слова, от которого, быть может, зависит счастье всей вашей жизни, и так далее. И тут уже приходится выбирать. Либо оставаться честным человеком, уважающим самого себя и данное самому себе слово, и сокращать, причем беспощадно, количество выкуриваемых папирос, особенно при воспоминании о том позорном документе, который прислала милиция на ваше предприятие, либо махнуть на все рукой, и, перестав себя окончательно уважать, покатитесь вы по наклонной плоскости к признанию своей нравственной ничтожности. Невелика ли будет цена этого удовлетворения? Завершить эти суждения об анатомии второго кита я хотел бы некоторые сентенции относительно нашего отношения к нашим же недостаткам. В некоторых шахтах у горняков есть обычай брать с собой под землю клетку с канарейкой. Дело в том, что канарейка чрезвычайно чувствительна к ничтожным количествам метана. И если воздух в шахте чист, то птичка беззаботно чирикает и не выказывает никаких признаков беспокойства. Но чуть-чуть она учует, что воздух изменился, то буквально сходит с ума, начинает кричать, верещать, бегать кверху ногами по крыше, вести себя крайне беспокойно. Как можно поступить в подобном случае? Выход первый. Свернуть кенарю голову, чтобы не надоедал и не беспокоил. Выход второй. Принять разумные меры к ликвидации газа и проветриванию шахты. Так вот, когда мы начинаем замечать какие-то тревожные симптомы, подаваемые нашим организмом, то, может быть, тогда имеет смысл не глушить их разного рода химическими снадобьями, а откручивать кенарю голову, но принять надлежащие меры для того, чтобы исчезли не симптомы, а прежде всего породившие их причины. И если любая болезнь есть свидетельство нехватки энергии в организме, то, может быть, самый разумный путь – это путь обретения этой столь необходимой нам для нормальной, здоровой, счастливой жизни энергии. Глава 4. Концепция чистого организма.